Александр Бондаренко. Судьба опального генерала. Михаил Орлов в 1812 году. Историческая повесть в документах. Журнал «Звезда» 1988 года, 7 номер. Война 1812 года заняла особое место как в истории России, так и в памяти ее народа. В самых глухих деревнях можно было увидеть портреты генералов-героев, лубки, изображающие погибель французов, услышать сложенные народом песни «Платов и царь», «Пожар Москвы». Целое столетие после изгнания захватчиков в журналах и отдельными изданиями печатались воспоминания, письма, дневники участников и свидетелей борьбы с нашествием 12 языков. Со стапелей сходили корабли с памятными именами «Бородино», «Красный», «Березина», а юбилейные торжества 1862 и 1912 годов стали государственными мероприятиями. Центральное место в истории войны 1812 года по праву заняла Бородинская битва, нанесшая французской армии тот самый удар, от которого она уже не смогла оправиться. Лев Николаевич Толстой в «Войне и мире» писал, что прямым следствием Бородинского сражения было беспричинное бегство Наполеона из Москвы, возвращение по старой Смоленской дороге, погибель 500-тысячного нашествия и погибель наполеоновской Франции. Вполне оправданное внимание историков, писателей, художников к нескольким узловым событиям Великой эпопеи привело к известному результату. Вся история войны в памяти большинства потомков улеглась в незатейливую схему. Отступление, Бородино, разорение Москвы, подъем партизанского движения, бегство французов и гибель остатков войск Наполеона на Березине. На самом же деле, войны всех времен, в том числе и 1812 года, непрерывная цепь утомительных маршей, почти не дающих отдыха ночевок под открытым небом, больших и малых стычек, ночных тревог и кровопролитных боев. Некоторые полки русской армии, не участвуя ни в одном из крупных сражений, за 1812-1814 годы потеряли убитыми и ранеными более 2/3 своего состава. В боевом календаре ежедневники Отечественной войны 1812 года, составленном Поликарповым, указано, что с 4 июня по 31 августа произошло несколько сот боевых столкновений русских и наполеоновских войск. Основные события действительно развернулись вдоль линии отступления и наступления главных русских сил, но истинный район боевых действий был намного шире. Большую роль в крушении планов Наполеона сыграли армии под командованием Тормасова, в сентябре его сменил Чичагов, и Витгенштейна. Третья армия Тормасова успешно обороняла Волынь, заставила австрийцев Шварценберга отказаться от активных действий, нанесла чувствительный урон верным союзникам французов саксонцам из корпуса Ренье и угрожала нападением на пути снабжения главных сил Наполеона с юга. Движение Чичагова к Березине поздней осенью вызывало серьезную озабоченность французского командования. Войска под командованием Витгенштейна сорвали все попытки врага организовать наступление на Петербург, отстояли Ригу, освободили Витебск и Полоцк, приковали к себе силы 4 вражеских корпусов — Макдональда, Сен-Сира, Удина и Виктора. Значение побед под Крестицами и под Полоцком недостаточно оценено историками. Трудно найти описание этих боев и в художественной прозе. Похожая картина распределения света и тени наблюдается и при описании партизанского движения. Редкий школьник не назовет имен Давыдова, Фигнера, Сеславина, и точно так же редко вспомнит Ефремова, Кудашева, Ватбольского, Чернозубова, Родионова, Непейцина, Фонвизина, командиров отрядов, наносивших чувствительные удары по врагу. Из героев войны, памятником которым служит военная галерея Зимнего дворца, упоминается, как правило, 15-20. Конечно, просто невозможно при рассказе о 1812 году умолчать о Неверовском, Раевском, Кульневе, Платове и Тучкове. Но забывать о том, что в этой галерее 333 портрета, тоже не следует. Какой-то сомнительной традицией стал и отказ от упоминания имен простых воинов. усилиями которых обращалось в бегство вражеское каре. Рассеивался французский эскадрон, подавлялась батарея, выручались взятые в плен товарищи.